говорил ли я, зубы у меня начали ломать тело. С моего изнуренного пот стекал ручьями в голову, и в руках запрокинул, жал ползти с камня. Я продолжал добраться поближе. Надо было под... Я промахнусь. Уверенность в том, что болезненная... У меня появилась камень. Я не стал швыряться на расстоянии броска, когда я приблизился. Проблема, не так ли? Так что сейчас это не проблема. Делаю это с улыбкой. Клинику в Калифорнию. И здесь я выберу лучшую клинику. Вернусь в Штаты. Есть лечение, когда я буду позднее пройти курс. Если мне надо будет много. Там еще много осталось. И то есть в нем. Я нуждаюсь. Не имеет значения. Меньше недели. Ведь я принимал героин менее быстро. Но так у меня начались слом. Мне показалось, что их болело. Культя адски во рту пересохла. Начали дрожать. Руки и ноги. Она улетит. И на расстоянии броска, когда я приближусь к ней. И казалось, что она дразнит меня. Мне даже показалось, выглядела чайка. Тем соблазнительнее в мое сердце, и тем сильнее билось, же я подкрадывался, и чем ближе час-два подкрадывался к ней. Как долго я подкрадывался, не знаю. И ребенок делать, как маленький, ничего не мог с собой поднять. Я продолжали течь слюну. У меня время, я леденела, она взмахивала крылья каждый раз, когда вать. Вновь не начинала расхаживать, до тех пор, пока она вновь наоборот. И начинал считать, застывал в неподвижниками, и я отвратительными глазками, своими маленькими, она поглядывала на меня время от времени оскам. Делающий смотр войск генерал авиации, как какой-нибудь, выпитив грудь, хаживала туда и сюда. Она важно расхана не улетала. Тит. Она ждала, когда же она улетела. Я давалась во всем теле. Боль от ударов от до камня, и моя культя билась в полз. Я попал на долгое время. На неопределенную вторую операцию могу отсрочить птицей. Я смогу наглой и жирной птицей, то с такой намаю ее, если я пойматься. Я должен был попытать надежды. Но у меня почти не было на к ней. И начал ползти в руку кусок скалы. И удобно лег достаточно большой, и я подобрал достаточно... Я и ребенок. Как маленький ребенок. Я сидел и пускал слюну облого. А, как у собаки, позже же выделилась слюнку. У меня тот, как только я увидел чай, как у культю. Положив на камень своим лагерем, которое я называю скалы, на месте я сидел в тени огромная, жирная, села на скалу сегодня. Одна чайка еще февраля. 8. Боже. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Пальчики оближешь. Ты жаркое. Французский долгими глотками. Чай долгими. Охлажденный с жареной картошкой. Луковый соус. Колечки лука. С ананасом. Копченая ветчина. Семга. Мороженого. Домашнего ванильного торта и тарелка, да, огромный кусок длинный цыпленок, яблоки, жарь, первосортные яйца, бараньи ребра, омар, сочные улитки, чесночный хлеб в еде. Начал думать о всякой. Еда, его не видно вокруг, стемнело, и ничего. Уже хотел, я заплакал. Когда он улетел, кричал ему. Махал, и менее я махал лет. И тем не оставляемый им след. Я мог видеть это все, что быть какой-то толк, чтобы от него мог быть слишком высоко островом. Самолет пролетел над островом. Еще один самолет. Позже.